Вот если бы тебя признали как достойного или равного двое вершителей из нашего круга первых, тогда дальнейший разговор имел смысл, ответил мне очень молодо выглядевший архимаг Крастас, имевший 309 уровень. Но они послали против тебя и твоих людей только второй и третий круг, что прямо говорит о закономерном провале силовой операции и пленении всей вашей группы, закончил я за него мысль. Руководство братства неверно оценило риски, причем, далеко не в первый раз. Теперь мне ничего не остается, как объявить братству треугольника свою личную войну, и я ее выиграю, будь уверен. Сначала встань в очередь желающих, громко рассмеялся архимаг. Правда, в его смехе присутствовала изрядная доля бравады, позволяющая как-то справляться со страхом скорой смерти, а то и потери души. Ничего хорошего с моей стороны им явно не ожидалось. Предпочитаю в подобных случаях отовариваться, заходя с заднего хода, широко улыбнулся в ответ на такое наглое заявление. Крафага не так уж далеко, как некоторым сейчас кажется. Закончу тут свои дела и крепко возьмусь за ваших достойных. А вас, коль вы не дружите со здравым смыслом, пожалуй, отдам первомагу для опытов. Пусть разберется, как вы смогли обмануть его перстень долго. Ты знаешь первомага, он же умер, вечность знает когда. Крастас мне сильно не хотел верить, хотя заметной фальши в голосе я тоже не смог определить. Такие личности обычно как-то умудряются договориться и с вечностью, философски заявил ему. Если ты не врешь, и первомаг признает тебя, хотя бы как своего ученика, мы склоним перед тобой головы. Хотя про вершителей из круга первых я говорить не возьмусь, пленник, похоже, нашел подходящий выход, позволяющий сохранить жизнь и избежать катастрофической потери достоинства. Ничего не оставалось, как запихнуть пленных магов в шар и перекинуть в край забытых героев, сдав мрачному Харлу на поруки и перевоспитание. Сильно его расстроила весть о том, как легко можно обмануть перстень долга, на разработку которого у него когда-то ушло больше 20 лет жизни. Вернувшись через пару дней в Большой мир и рассчитывая принять участие в ответном визите вежливости на островную базу заглянувшим к нам штурмовикам, с большим сожалением узнал о том, что нас кто-то опередил. Возвратившиеся порталом Алли разведчики доложили о полнейшем разгроме на острове. По базе АНП, Шников отработали боевой магией поистине чудовищной силы, банально перемешав ее с камнями и землей. От располагавшегося там священного озера Возрождения тоже ничего не осталось. Имелась вероятность такой своеобразной зачистки засвеченных концов, правда непонятно со стороны кого. Такое интересное обстоятельство никак нельзя было проигнорировать, потому пришлось спешно монтировать вокруг всех наших клановых объектов искажающие мощные потоки силы амулетные конструкции и вешать дополнительные стационарные щиты вместе с сигнальными сетями. А еще параллельно возиться с новообразованной службой скрытого контроля, обучая персонал работе со специальными амулетами. Проведенные позже тренировки показали, против хорошо подготовленной группы магов, диверсантов принятых мер все равно недостаточно, все не учтешь и все ходы не перекроешь, но и большого ущерба нам они не причинят, ибо просто не успеют до подхода боевых групп быстрого реагирования. Полноценную безопасность можно обеспечить, только взяв под плотный контроль всю столицу королевства и ближайшие окрестности. Впрочем, на такое у нас просто не хватит людей, а пока приходится идти на компромиссы, договариваясь со стражей и городским ополчением насчет возможного взаимодействия. Едва лишь вздохнул спокойно, раскидав навалившиеся дела, как снова я кому-то срочно потребовался. Долго же мне пришлось ждать встречи с вами, поприветствовал меня плотный седовласый мужчина крепким рукопожатием. Меня зовут Иваном Петровичем и у меня к вам есть предложение, от которого совершенно невозможно отказаться, попытался закончить за него фразу, верно истолковав начало нашего общения. Ход собеседник и выглядел вполне обычно для зеленого новичка в этом мире. Простая дешевая одежда, отсутствие заплечного мешка и чехла с оружием, однако осанка, взгляд и манера говорить выдавала большой опыт власти и командования людьми, но и его принадлежность к армии весьма сомнительна, а то обстоятельства, где он дожидался встречи со мной, уже о многом говорило. В свою гостиницу с недавних пор мы посторонних вообще не пускали, и если для кого-то сделано исключение, значит и причина весьма существенна. Вы достаточно проницательны, наши аналитики не ошиблись в своих оценках, улыбнулся Иван Петрович. Ваши аналитики, я поднял бровь, выражая свое отношение к тонким намекам. И от лица кого вы сейчас со мной говорите, интересно, мне захотелось сразу достигнуть какой-то определенности, чтобы зря не ходить вокруг да около. Можно сказать, от лица вашей родины», — с некоторым пафосом и хитрым прищуром ответил мой собеседник. Причем его не смутила моя затянувшаяся на несколько минут ответная реакция в виде громкого хохота. Когда начинаются разговоры о родине, чести, верности и долге, да еще с больших букв, стоит вовремя вспомнить, что тебя просто хотят использовать каким-либо противоестественным образом, причем задарма, кое-как отсмеявшись, нагло ответил ему. Если Советский Союз еще как-то мог называться родиной, то нынешнее государство, по какому-то недоразумению считающееся его правопреемником, больше чем на место жительства, увы, не тянет. Потому все высокопарные слова призваны прикрыть разве только частный интерес отдельных личностей и групп жирных котов. Сомневаюсь в своих желаниях просто заходить с ними в один и тот же сортир в виде большого поля. Что же, и здесь наши аналитики оказались правы. Похоже, моя злобная отповедь только развеселила Ивана Петровича. Другое дело, вы просто плохо представляете реальные политические расклады, почему-то считая себя способным противостоять всему остальному миру. Наверное, считаете себя истинным темным властелином или, к примеру, великим императором. Голос собеседника приобрел яркие язвительные нотки. Корона не жмет, ваше имперское величество, а, не жмет, ибо хорошо подстраивается под форму черепа, ответил ему с самым серьезным видом, но мысль показать артефакт на своей голове пришлось решительно придавить. Ваша выдержка и умение владеть эмоциями достойно истинного восхищения, меня одарили настоящим комплиментом с некоторым скрытым подтекстом. Однако они не смогут заменить той помощи, которую вы сможете получить, если пойдете нам навстречу. И что же такого вы от меня хотите? Я попытался выразить свою заинтересованность, хотя вышло достаточно неважно. Не все легко выразить обычными словами. Иван Петрович на пару мгновений задумался, явно принимая какое-то достаточно непростое решение по ходу нашей беседы. Думаю, мы сможем найти взаимные интересы. Вы сами что-либо предложите мне или своей родине. Погодите, не кривите лицо, он мгновенно заметил мое недовольство. Я сейчас зайду издалека и расскажу некоторые вполне известные сведения в несколько своеобразном ракурсе, а вы просто подумайте над моими словами. Кивком головы обозначил свое внимание. Итак, на сегодняшний день в этой искусственной вселенной на более, менее постоянной основе находится примерно 96 миллионов игроков, и их количество постепенно растет. Больше всего сейчас их из стран Восточной и Западной Европы, где корпорация развернула наибольшую активность при старте проекта. В Америке ей поначалу вставляли палки в колеса, но теперь наоборот стали активно содействовать, отметив очевидные экономические успехи и возможность существенно снизить социальные затраты. К примеру, пособия по безработице, инвалидности и все подобное теперь платятся не деньгами, а предоставлением капсулы и доступа в игру с небольшим содержанием, которого хватает на пропитание тут. Потому достаточно скоро число игроков с американского континента сравняется с европейцами, а вместе с игроками сюда пришли и спецслужбы. Поначалу все они отнеслись к игре достаточно несерьезно, но ее влияние на мировую экономику и политику оказалось значительно. Попытки прямого контроля, как обычно происходило со всеми другими проектами, ничего не дали. Теперь же спецслужбами принято решение относиться к игре как к составной части настоящего мира. Знаю, вам уже довелось познакомиться с деятельностью одной из них. Пока они слабы и не имеют достаточного опыта, пытаясь действовать привычным образом, однако это долго не продлится. Там не одни лишь дураки сидят. Более того, от своих тамошних ХМ. Партнеров мы получили настоятельную просьбу получить доступ к телам некоторых игроков вашего клана и вас лично. При этих словах я резко напрягся, что не осталось незамеченным, мой собеседник улыбнулся уголками губ и продолжил говорить. Центры виртуальной реальности по договору официально считаются экстерриториальными и достаточно хорошо защищены от возможного вмешательства спецслужб. Ваш клан поступил крайне мудро, обеспечив практически всех своих членов достаточными средствами для оплаты услуг постоянного доступа. Потому сейчас какая-либо опасность вашим людям не грозит, немного успокоил он меня. Но если вдруг вы не сможете и дальше оплачивать доступ или кто-то из ваших игроков решит ненадолго выбраться в реальный мир, то могут возникнуть проблемы. А вот этот тонкий намек сложно истолковать двояко. Если мне самому действительно нечего опасаться, мою надежно законсервированную тушку сложно найти и уж тем более расспросить, то другим стоит побеспокоиться. Впрочем, мы некогда предполагали подобную ситуацию, и весь первый состав клана давно перебрался в наиболее надежные центры виртуальной реальности, размещенные в противоатомных бункерах, оставшихся еще со времен Холодной войны. Собственно, это один из основных пунктов кланового договора при полноценном посвящении, тем более допуска к тайнам. Второй состав у нас пока более рыхлый, но и он вскоре должен полностью переселиться. Советую всем вашим людям уже в самое ближайшее время оплатить полный премиумный пятилетний абонемент, благо сейчас идет акция, и его цена заметно упала. Иван Петрович заметил мою задумчивость и решил дать совет. К чему такие сложности? Выйдя из раздумий, спросил его. Просто я бы на вашем месте не сильно надеялся на здешнюю банковскую систему, чеками которой вы активно пользуетесь для перевода денег вовне, пояснил он. Есть вероятность, что при развязывании большой войны Великий банковский трест полностью перейдет на сторону ваших потенциальных противников. Чеки и чековые книжки перестанут действовать, как и резко обесценятся здешние золотые, в которых нет золота. Торговые золотые крафаги, кстати, можно выводить, как и именные чеки, через пожертвование богу торговли в любом храме. Обменный курс у него более выгодный, нежели у банкиров, но об этом мало кто знает. Потому советую на всякий случай еще запастись ликвидной наличностью, может в любой момент пригодится. Возможно, бог и другое золото или что-либо ценное в обмен примет, тут уж сами разберетесь. Благодарю, новость заставила призадуматься. И все же вы явно не все рассказали, я вдруг вспомнил, с чего началась наша встреча. Действительно, довольно улыбнулся мой собеседник. Пока это был, так сказать, десерт, а теперь пора подходить к основному блюду. Тут его лицо резко посерьезнело. В ближайшие дни Китай снимет свое требование по обязательной передаче ему технологии имплантов и виртуальных миров в обмен на доступ к своему рынку цифровых услуг и оптическим сетям. Наконец-то там поняли, что никто идти им навстречу не собирается, и решились бороться более привычным для себя способом, брать числом и дешевой рабочей силой. Вряд ли у них это получится при местных гильдейских условиях, правилах и ограничениях. Я лишь ухмыльнулся на такое заявление, вспоминая свои давние злоключения. При серьезной поддержке сограждан со стороны государства и целевых программах внедрения своих людей многие сложности легко преодолимы. Иван Петрович явно не разделял моего оптимизма. Индия тоже не останется в стороне, как и остальные страны Азии, до сего момента предпочитавшие наблюдать со стороны, продолжил он свой рассказ. Пока азиатская экспансия сдерживается ограниченным производством имплантов и капсул, а также их ценой. И главное, догоняющие начнут применять наиболее агрессивную политику своего продвижения. Их отдельные представители уже сейчас присматриваются к тем, кого можно быстро подмять под себя. Если американцы с европейцами пока осваивают другой более богатый континент этого мира, то азиаты в первую очередь обратят внимание сюда. И ваш клан станет для них лакомой добычей, несмотря на всю свою кажущуюся силу. А чтобы им помешать, в дело вступит спецслужбы европейцев и американцев, да и нам придется вмешаться. Относительно недолгое наблюдение показало, что у вас есть тайна. Нет, не так, тайна с большой буквы, а то и не одна. Высокие уровни, оригинальные методики обучения и развития телесного аватара, невероятное количество магических предметов на одном человеке и многое другое. И вы умеете хранить свои секреты. Даже нам сейчас точно известно весьма немногое, несмотря на проведенные лучшими профессионалами разведывательные мероприятия. Естественно, крайние средства пока не применялись по вполне понятным причинам. Тем не менее, имеются весьма интересные догадки и предположения, на основе которых наши аналитики сумели сделать несколько качественных выводов. Какие же, если не секрет, мне вдруг стало любопытно. Первое и для нас, наверное, самое важное – вы имеете подходы к одному или даже нескольким целителям ультимативного класса, способным не только делать лечебные амулеты, но и полностью изменять магией человеческие тела, в мою сторону посмотрели с весьма характерным оценивающим прищуром. Ради одного этого на вас скоро начнут серьезно давить, ибо всем хорошо известно о магии, которая действует и по другую сторону реальности. Но это еще не все. О чтении мыслей ведьмами уже многие здесь наслышаны. Однако они есть только в вашем клане и нигде больше. Следовательно, кто-то из здесь присутствующих знает секрет, как можно обрести такие интересные способности, с большой вероятностью сохраняющиеся и по ту сторону. Поверьте, Только одних этих предположений уже достаточно для объявления реальной войны и уничтожения потенциальной угрозы сложившемуся в мире балансу сил. И напоследок, достаточно просто взглянуть на ваш личный уровень, чтобы о многом догадаться. Действительно, перед разговорами с пленными магами пришлось поднимать собственные циферки, чтобы не выглядеть в их глазах откровенным слабаком, да и перестать выделяться среди всего первого состава, поднявшегося весьма высоко. В принципе, я мог выставить себе любой уровень, хоть 3 девятки, больше нельзя, дальше следовал знак бесконечности, но это бы уж очень сильно привлекало постороннее внимание. За 300 пунктов имеют только весьма могущественные местные жители, как правило, великие маги. Еще один острый оценивающий взгляд, который заставил меня внутренне поежиться. Могу твердо сказать, на другом континенте еще никто из игроков не перевалил за 100, разве только одна пиратская атаманша, которую никто до сих пор не может поймать. Более того, есть основания считать, что в вашем клане хватает и других высокоуровневых персон, которые не боятся начать игру заново в случае случайной гибели. Следовательно, вы полностью решили и проблему ограничения по уровню перерождения, причем, не как имперские легионы, вокруг которых тоже хватает непонятного с активным участием клана семья. Информация о ваших достижениях постепенно доходит до многих заинтересованных лиц, привыкших брать все им понравившееся и совершенно не задумывающихся о средствах. Особенно сейчас, когда в дело вступили сильнейшие государства мира, многие захотят отщипнуть себе немножко благ и не позволить этого сделать своим конкурентам, и всех куда более устроит, если вас просто не станет, ни себе, ни другим. Я надолго погрузился в себя. Иван Петрович говорил вполне искренне, лжи в его словах не чувствовалось. По крайней мере, он сам верил во все рассказанное мне, верно выбрав время своего появления и подходящий способ вербовки, искренность. В наших возможностях отбиться от большей части потенциальных угроз не имелось никаких сомнений, но не ото всех, когда игра вышла на межгосударственный уровень. Против монстров интриг из реального мира мы все сущие младенцы, и нам никто не позволит набрать своего опыта, дабы на равных противостоять им. И тут, похоже, мне решили протянуть руку помощи. Естественно, не бескорыстно. Остается лишь узнать о цене. И у вашей конторы есть сильное желание и реальная возможность не допустить развития негативного сценария. Я поднял взгляд на своего собеседника, в котором хватало внутренней решимости, добавив: «Вот только ваши условия могут нас не устроить, а условия предложите мне вы», опять обозначил улыбку уголками губ Иван Петрович, легко нарушив мое эмоциональное равновесие своим неожиданным заявлением. В самом начале разговора я не зря упомянул родину, это были не пустые слова. С любым другим кланом и его лидером мы бы и разговаривать не стали, но вам удалось создать нечто больше, чем простое объединение людей вокруг каких-то общих интересов. Родина – это не какое-то пространство или территория государства, это определенное отношение одних людей к другим людям. Отношение тех, кто наверху, к тем, кто внизу и наоборот. Я прекрасно понимаю ваше недоверие к нынешнему государству, где люди воспринимаются исключительно как ресурсы и налогоплательщики. Более того, многие мои соратники воспринимают его точно так же. Впрочем, сил изменить сложившееся положение у нас нет, зато они есть у вас. Наши аналитики перелопатили личные дела всех, о ком нашлись сведения принадлежности к клану семья. Как оказалось, людей с заметной гнильцой внутри вы к себе категорически не принимаете, и удержать около себя таких людей одними деньгами и прочими благами нельзя. Тут требуется нечто большее: идея, духовная общность, чувство сплоченности. Родина сейчас начинается с вас. Давненько меня не вгоняли в краску. Никогда бы прежде не стал думать в подобном ключе. Где я и где та родина? Так что же нужно нам сейчас делать? Мой голос выдавал заметную неуверенность, которая действительно имелась внутри, хотя не имела с моим реальным душевным состоянием ничего общего. Мне несложно немного прогнуться под партнера, а не демонстрировать ему самоуверенность и железную волю. Пусть считает себя победителем в этой партии, посмотрим на его реальное предложение. Воссоздать нашу, как вы сказали, контору у себя. Людей я вам дам. Мой собеседник наконец-то перешел к конкретике. Да, все они давно покинули службу, отправившись на пенсию, кто по возрасту, а кто и по ранению, но лучших специалистов, еще старой закалки, в мире трудно найти. Для вас практически невозможно, ибо бывших не бывает. Молодежи тоже подгоню, немного, 2 сотни, преимущественно боевиков и специалистов по особым поручениям. Даже расщедрюсь на парочку грамотных аналитиков. Вот их, можно смело сказать, от своего сердца отрываю. Всех своих клановых секретов можете не раскрывать, но прислушиваться к мнению опытных людей по вопросам, особенно касающимся безопасности, настоятельно рекомендую. Подлечите и подтяните моих ребят до пристойного уровня, потом не пожалеете. И вы не опасаетесь возможного контроля сознания своих людей со стороны наших ведьм? Удивленно спросил я. В этот раз придется играть с открытыми картами, развел в стороны руки Иван Петрович. Других способов достичь взаимного доверия я просто не вижу. В общем, несмотря на все красивые и высокопарные слова, контора подложила нам изрядную свинью. Мало того, что многие планы своим появлением нарушили, так еще и на бюджете повисли, ибо своих денег у них банально не имелось. Вскоре прояснились и некоторые тонкости. Во-первых, все это безобразие исключительно частная инициатива отдельной группы лиц, а во-вторых, нас хотят действительно попользовать, при первой возможности устроив перехват управления. Но с другой стороны, пока мы как бы сотрудничаем, наших людей прикроют от возможных посягательств в реале, и даже станут помаленьку учить уму, разуму. По крайней мере, так считали сами учителя, которые совершенно не догадывались, что у них копаются в голове, когда они спят целительным сном. За 5 дней времени реального мира, пока решались все вопросы и проходили согласования между разными людьми, в краю забытых героев прошло 1,5 года, за счет разницы течения времени, и мы не теряли его, подготовив для гостей удобное место для жизни и всего прочего, приведя в идеальный порядок маленький городок на берегу живописного озера, предварительно очищенный от полчищ ходячих скелетов и действующих ловушек. Зато в его окрестностях костяки продолжали бродить, бросаясь на все живое при первой возможности и опасаясь соваться в город из-за слабого магического барьера, излучающего истинный свет при приближении к нему. Наш транспортный шар выскакивал на главной площади города, спешно выгружая пассажиров, чтобы метнуться в окрестности столицы королевства Лаира за следующей партией. Требовалось успеть перевести больше 1000 человек в течение 1 дня по времени королевств. Своими секретами мы делиться действительно не собирались, разработав целую систему прикрытия и дезинформации. На вопрос представившегося мне ранее Иваном Петровичем генерала о закрытой точке возрождения я ухмыльнулся и сказал: «Вы же не хотите стать от нее полностью зависимыми, причем даже создание нового аватара не поможет ее сменить?» Больше с подобными вопросами ко мне не подходили, хотя от других приходилось часто отбиваться. К чему-то подобному я успел заранее подготовиться и выдавал правильную легенду. К сожалению, пришлось тратить свое личное время, скидывать работу на других было опасно. В качестве обслуживающего персонала и помощников гостям выделили исключительно местных жителей. Хотели увидеть целителя ультимативного класса? Представляю вам Лавилину, магиню жизни 666 уровня. Вам, товарищи, уже стало страшно от этих цифр? Да, как еще нет? Ну тогда 5 вампиров от 250-го займутся вашей физической подготовкой, а поможет им алхимик Хрола с 430-го. Гарантирую, вскоре вы все их дружно проклинать начнете, ибо отдыхать придется только на лекциях по общим принципам использования магии, которые проведет архимаг Крастас, некогда прославившийся, как чрезмерно жестоко наказывавший пренебрегающих дисциплиной студентов ректор магической академии. Судя по выражению лиц слушающих людей, некоторые действительно прониклись, хотя при этом другие рассматривали меня всего лишь как забавную букашку. В городе хватало персонала из числа клановых игроков, все они использовали амулеты, отводящие взгляд, и действовали исключительно незаметно. Не скрывалась лишь отдельная группа из 100 человек, представленная гостям нашими безопасниками, которые хотят почерпнуть недостающие знания от опытных профессионалов. Все они постоянно находились под наложенной плотной иллюзией с применением специального геля, сильно меняющей внешность и телесную форму, а также я изменил им имена и отображаемый уровень. Не такой уж и высокий, кстати. «Заходи, майор, не ждал тебя так скоро увидеть», — седой хозяин большого кабинета поприветствовал вошедшего легким взмахом руки, не поднимаясь из стоявшего во главе большого стола кресла, перевернув несколько бумаг и накрыв их завязанной папкой. «Хочешь, закуривай», — достал он стеклянную пепельницу из ящика стола, — «мне врачи запретили, сам знаешь». «Я решил бросить», — сказал вошедший, достав из кармана нераскрытую сигаретную пачку, покрутив ее в руках и убрав обратно. «Почему-то совсем не тянет, прикинь, чудеса», хозяин кабинета завистливо улыбнулся, ему-то как раз курить сильно хотелось. «И вообще ты заметно помолодел за прошедшую неделю, лет 10 на глаз скинул, если не больше, даже седины почти незаметно, фигурка опять же стала стройнее, куда делся лишний жирок, а, знал бы ты, как нас там гоняют», недовольно хмыкнул тот. «В учебке куда легче было, постоянно чувствую себя салагой, хотя по тому времени прошло больше полугода. А старики наши как?» — удивленно спросил седой генерал. «Они нас с тобой легко за пояс заткнут», — майор подсел поближе к своему начальнику, положив руки на стол. «После того, что с ними сделала та жуткая колдунья, они ей чуть ли не в рот смотрят, хоть все прекрасно знают, что она лишь набор цифр. Неужели и вправду такая страшная?» — хохотнул хозяин кабинета. «Ну», — немного смутился майор, пытаясь справиться со своими противоречивыми чувствами, — «она прекрасна, истинный идеал полностью раскрывшейся женской красоты. Вот только стоит взглянуть ей в глаза», — рассказчик на пару мгновений запнулся, вспоминая что-то особенно неприятное. «Ты знаешь, я потерял страх еще тогда, на улицах Грозного, но тут снова вспомнил о нем. В ее взгляде сама вечность. Как такое можно нарисовать? До сих пор не понимаю. А с телами людей она способна творить все что угодно, хоть в таракана превратить, сохранив разум. Надеюсь, хоть в него она вам не лезет». Генерал немного нахмурился, вспомнив кое-какие другие разговоры. «Похоже, в головы к нам действительно никто не лазает», — майор сразу уловил недовольство начальства. «Ни одной ведьмы так никто и не увидел. Или они умеют становиться невидимками, которых и наши лучшие глазастики благополучно прохлопали. Складывается впечатление, мы тех ребят не особенно-то и интересуем. Их студенты ходят на специальные семинары, как мы с ними изначально договорились, но я не увидел на лицах парней живого интереса. Наоборот, складывается впечатление, будто их от более интересных дел оторвали. Нас же тренируют и обслуживают исключительно живые цифры. Не доверяют нам ребята», — на губах генерала появилась ехидная ухмылка, — «серьезно не доверяют. И правильно делают. Кстати, а по самому обучению что скажешь, много ли ерунды суют? Иван, ты знаешь, я в том проекте сижу с самого первого дня», — в разговоре майор перешел на личный уровень, дабы подчеркнуть особенность момента. «Наш проект в блесте, напрасная трата бюджетных средств». «Помолчи, дай договорить», — остановил он вскинувшегося генерала. «Вся подготовка боевиков с помощью тамошних лучших инструкторов никуда не годится. Мало толку уметь правильно махать мечом, когда противники с хорошо развитой аурой двигаются с огромными скоростями, пусть и недолго. Один их студент голыми руками на спор раскидал дюжину бойцов, сам знаешь из какого подразделения, и даже не запыхался. Несколько секунд и все лежат, я сам видел. Нас учат именно такому бою с оружием и без. И это еще не все. Я не знаю, во сколько обошлись нам те маги, недоучки, которых вы почему-то считаете лучшими экспертами в этой области. Вместо глубокомысленных рассуждений о сути пути силы и великих тайнах познания, нам сейчас преподают только необходимую конкретику. Свитки, амулеты, артефакты. Какие они бывают, как ими пользоваться, где и какая магия применяется в жизни и бою. Тонкости, особенности, уязвимые места магических образований и самих магов, средства обнаружения и противодействия. Четко, от самых элементарных бытовых плетений до сложнейших магических построений, использующихся на поле боя. Оказывается, даже могущественные колдуны отнюдь не всемогущи. Хорошо подготовленные и экипированные обычные воины могут с ними потягаться на равных, а порой и многократно превосходить. Главное вовремя определить их слабые стороны, поняв, с каким именно колдуном или амулетом имеешь дело. Они ведь все разные. Есть различные признаки, которые легко определить, если уметь правильно смотреть и обладать необходимым багажом знаний. Ничего подобного даже не упоминается ни в одном доступном источнике. Причем практики у нас не меньше теории. Добрая половина города превращена в плотно набитый разнообразными магическими ловушками полигон. Если заберешься в какой-либо дом и выберешься обратно, не подпалив свою задницу, считай герой. Потому считаю, что клан полностью соблюдает договор и даже больше того. Ты говоришь сейчас как получивший вожделенную игрушку восторженный малец, рассматривая сильно воодушевившегося своим рассказом подчиненного. Генерал широко улыбался. Неужели забыл, какие у нас главные приоритеты? Помню, майор быстро убрал с лица лишние эмоции. Только ничего не получится и даже старики тут не помогут. Ты ведь уже получил отчеты кое-кого из нашей группы, уверен, наши представления о клане существенно изменились. Ведь так, так, кивнул генерал. Теперь основная гипотеза строится на нахождении кем-то из его основателей, способного свободно перемещаться в зону быстрого времени шара, артефакта и налаживания им тесных контактов с тамошними живыми цифрами. Стоит нам только захватить тот шар, как сразу выяснится, что он у них далеко не один. Закончил за генерала майор, и даже не два. Я посекундно посчитал затраты времени при перемещении наших людей, так как шел в последней партии, а потом сделал общий перерасчет. Не просто же так мы их сильно торопили. Так вот, они могли успеть, только если шаров у них не меньше трех. И еще совершенно не ясно, как ими управлять, пилота-то в них нет. Робот или дистанционное управление. Как его перехватывать, спрашивается, если мы даже принципов действия не представляем. Через 10 дней реального мира и за год по внутреннему времени быстрой зоны, нас всех гарантированно дотянут до 99 уровня, выставив обратно в большой мир. Оснащать и экипировать бесплатно нас никто не собирается, но могут продать все необходимое с большой скидкой. Потому рекомендую найти для этого средства, хотя бы из резервных фондов, раз по официальному каналу нельзя. А на будущее стоит заключить с кланом уже нормальный договор, без большой фиги в кармане и кинжала за спиной, пока они не соблазнились щедрыми предложениями конкурентов. Для них будет не слишком сложно организовать у себя еще пару баз боевой подготовки, о существовании которых мы узнаем, только непосредственно столкнувшись с теми, кого там обучат. «Я тебя услышал, майор», лицо генерала заметно помрачнело и ему не хотелось продолжать дальше этот разговор. «Возвращайся обратно и скажи Лене, что я хочу с ним срочно поговорить». Майор поднялся со стула и спешно вышел из кабинета. Он прекрасно понимал, что генерал гораздо лучше информирован, но интуиция просто кричала о той непростительной ошибке, которую тот может совершить, и второго шанса им никто больше не даст. Четвертая глава. Операция немыслимая. Выяснив некоторые секреты и скинув заботы о гостях на своих подчиненных, я отправился к королю Диалу Первому. Контора нас больше пугала, чем могла реально навредить. Вытащить игрока из капсулы без его воли и предварительного вывода сознания из виртуального мира – значит получить пускающий слюни овощ, а не источник ценной информации. Да и просто вытащить не получится, там кучу международных договоров успели заключить. Корпорация не зря крепко заботилась о безопасности тел своих клиентов. Более того, определить реальные физические данные игрока и местонахождение его тела очень сложно. Наши гости узнали лишь о нескольких десятках бойцов из второго состава клана, когда начали вести плотное наблюдение, и сделали они это путем сравнения характеров, речевых оборотов и моторики движения игрового аватара и записанного в личном деле образа с помощью хорошо обученных специалистов и специальных программ. Естественно, конечный результат выходил достаточно неоднозначным. Про первый состав уже можно не беспокоиться, тренировки и переход мышления на имперский язык полностью стерли старые карты типичных движений и речевых оборотов. Теперь выяснить подробности про их тела сможет лишь сама корпорация, но я сильно сомневаюсь в ее сотрудничестве со сторонними спецслужбами. Вот когда мы крепко перейдем ей самой дорогу, тогда стоит побеспокоиться, но никак не раньше. И я уже догадывался, к кому стоит обратиться, дабы окончательно решить эту проблему. А пока хватало других, более актуальных. «У тебя случайно не найдется лишнего золота?» – неожиданно спросил король. Едва я приступил к дегустации изысканных блюд дворцовой кухни. От такого вопроса я едва не подавился и чуть не выплюнул кусок изо рта, сукоризной взглянув на растерявшегося монарха. «Разве золото бывает лишним?» Кое-как проглотив пищу, переспросил его. «Мало ли, вдруг что-то не используется и лежит мертвым грузом?» Еще больше смутился Диал Первый. «Мне сейчас немного нужно, тонны три, а лучше четыре. В долг, через год верну». Хорошо хоть не успел чего-либо положить в рот, а то точно бы подавился. Видя мой недоуменный взгляд, король решил пояснить. Проклятые банкиры требуют срочно увеличить залог, иначе откажутся обслуживать чеки и желтую монету в королевстве, мотивируя это увеличением рисков и ростом оборота. А у меня доходы с приисков еще полгода ждать. Идти к купцам тоже нельзя, они потребуют для себя немыслимых привилегий, останусь вообще с пустой казной в преддверии войны. Причем тут залог и все остальное, любопытство во мне начисто вытеснило аппетит. Разве ты не контролируешь банк в своем королевстве? Увы, Диал первый сморщил лицо, как будто раскусил какую-то гадость. История эта тянется с давних времен. Возникшая после краха Древней Империи гражданская война привела к полному расстройству экономики во многих королевствах, и подняться исключительно своими силами никто не мог. Тогда нескольким королям удалось договориться и создать формально независимый Великий Банковский Трест. Вскоре к нему присоединились и все остальные, ибо обмен магическими чеками и выпускаемый банкирами из отходов производства мифрила легкой монетой быстро оживил торговлю. Каждое королевство вносило залог золотом и получало соответствующее ему количество ходовой монеты, а также объем сумм магических переводов. Медные и серебряные монеты остались у всех свои, а золото стало общим, существенно упростив расчеты между купцами разных стран. Банкиры принципиально не вмешивались в политику, всегда и во всем оставаясь в стороне, и это всех устраивало. Однако постепенно они почувствовали силу и стали вести свою игру. Соучастие в основании Крафакской республики стало закономерным ходом с их стороны. И пусть они там не имеют всей полноты власти, однако понятно, чей интерес они станут отстаивать в первую очередь. Не зря же сама Крафага пользуется именно монетами из настоящего золота, меняя их на золотые по гибкому курсу. И сейчас банкиры просто хотят грубо влезть в наши дела, найдя для этого формальный повод, так как хорошо знают о реальном количестве золота в моих запасах и его возможном поступлении. Хорошо, в этот раз золото у нас найдется, я несказанно обрадовал короля своим ответом. Только ведь банкиры со временем могут проявить больший аппетит, дополнительно озвучив свою догадку. Ты великий император, вот ты и думай, как их можно обломать. Окончательно припечатал меня хитрый монарх, а потом навязал мне еще заботу о своем наследнике и его невесте, принцессе из соседнего королевства. На их жизни уже несколько раз покушались, и очередная попытка могла стать успешной. Впрочем, есть куда их спрятать и кому перепоручить. Последнее время мы массово перетаскивали к себе на дальнюю базу бегущих от притеснения из других королевств местных жителей. Уже и продовольствие перестали закупать, своего вполне хватает, теперь пришла пора обживать полностью зачищенные от нежити и всяких ценностей мелкие поселения и городки. Какое редкостное подношение, а главное от кого. Империал исчез с моей ладони в золотом сиянии, вместе с насмешливыми нотками голоса бога торговли Диария, появившимися в моей голове. Приятно ошибиться, узрев на месте двинутого фанатика расчетливую сволочь, тем временем продолжил он глумиться надо мной. Надо же, тебя признала корона императора, ее грозный дух ни с чем нельзя спутать. Только без скипетра истинной власти ты им не сможешь воспользоваться. И где его искать, ты, конечно, знаешь, но не скажешь. Постарался передать ему обратно свое ехидство. Сначала завоюй мир, и скипетр сам найдет тебя, ответил мне бог весьма довольным тоном. Император, в переводе с какого-то древнего языка пришлых значит, великий полководец, вот и докажи, что ты им действительно являешься. А теперь говори, зачем звал? Диарий сразу же захотел перейти к делу. Тут образовались некоторые проблемы, часть которых ты можешь помочь решить. Я кратко рассказал ему о последних событиях и возможном переводе денег через него в реальный мир. Действительно, в моих силах оказать вам помощь и даже сделать большее, о чем ты побоялся спросить, ответил тот после недолгого обдумывания. Есть возможность сделать так, что даже сами хозяева мира не найдут временно покинутые тела изгнанников, на которые ты укажешь своим перстом. Подробности не спрашивай, у каждого бога есть свои секреты, но эта услуга встанет тебе тысячи тонн золота в торговых золотых. Сколько, сколько, мне показалось, что я плохо расслышал последние слова. Не стоит пугаться, всего лишь 100 миллионов тяжелых желтых кругляшков. Бог мысленно рассмеялся. И где я их столько возьму? Мне все же удалось отойти от легкого шока при упоминании таких гигантских сумм. Ограбишь кого-нибудь, совершенно спокойно заявил мой невидимый собеседник. Проявишь смекалку, вытрясешь куда больше, чем нужно. При необходимости могу помочь переносом монет с места на место и даже лишнего процента не стребую. Слушай, а зачем тебе вообще золото? У меня резко проснулось любопытство. Ты же бог, твоя сила в вере людей. Ты прав, в мысленном голосе бога появились нотки сильного недовольства, правда, направленные не ко мне, а к кому-то другому. Мои почитатели народ особенный, они не хотят верить просто так, им четкий расчет и торг подавай. Ты мне, я тебе, грызутся за самую малость, и всем не угодишь. Глупцы, никак не хотят понять, дарующую силы изменять мир. Истинную веру нельзя покупать, как башмаки на базаре, и требовать у богов поддержки по прейскуранту. Что мне остается делать, когда люди свои истинные устремления направляют к тому презренному металлу? Пришлось освоить извлечение их из него. Вот ты сам как относишься к деньгам? Неожиданно спросил Диари меня. Как к средству ненасильственного управления, близкому к идеологии, если посмотреть внимательно, почти не задумываясь, кинул то, о чем недавно размышлял. Деньги должны служить людям, а не наоборот. Бог надолго ушел в себя и не отвечал. Извини, отвлекся, чтобы записать. Снова появился он в моей голове с самым серьезным тоном. Красивая мысль, жалко мало кто ее сможет оценить по достоинству. Вот тут сразу и не определишь, шутит он или нет. Ты действительно можешь понять меня. Люди верят в сами деньги более охотно, чем в того, кто за ними может стоять. И куда ты потом используешь принятые подношения? Мое любопытство оказалось не полностью удовлетворенно. Само золото после извлечения из него сути истинной веры возвращается в землю, пояснил Диарий. Куда конкретно, не спрашивай, сам не знаю. Просто выработанные ранее жилы снова оказываются золотоносными, нетронутые становятся богаче. Появляются и новые, даже там, где 10 раз все прочесали без какого-либо результата. Люди идут за золотом на край земли, преодолевают множество препятствий, вкладывая свою жизненную и духовную сущность в металл, он превращается в монеты, затем они попадают ко мне и цикл повторяется. Так значит, ты сам можешь брать спрятанные клады, оставшиеся без владельцев, и возвращать металлу природе? Мне показались слова Бога где-то нелогичными. Нет, с явным недовольством ответил тот. Золотые монеты мне нужно принести в дар, лично и желательно от чистого сердца. Просто так, не требуя за них чего-либо определенного, ибо только я сам могу выбрать то, в чем более всего нуждается верующий проситель. И еще, сразу скажу, кроме золота я ни с чем не могу так поступать. Тот же мифрил, хоть и более дорог, притягивает к себе скорее устремления сильных воинов. В нем душа боя и звон оружия, потому только бог Грас имеет над ним некоторую власть. Из дальнейшего разговора стало понятно, куда меня хочет направить хитрый бог торговли. И раз наши цели временно совпадают, почему бы и не согласиться с его заманчивым предложением. Командир, он на месте, бесшумно вынырнул передо мной из куста разведчик. Сзади есть лестница, по ней можно тихо забраться. Только он, как всегда, не один. Последнее предупреждение оказалось совсем не лишним. Нужное мне тело, человеком, его назвать язык не поворачивается, требуется спеленать исключительно незаметно, особенно для его ближайших сподручных. Но нет, повезло, в этот раз работорговец, пират и вольный капитан Брос не пил с дружками, а развлекался со шлюхами. Пробраться на прятавшуюся в соседнем королевстве пиратскую базу оказалось совсем просто. Охраны почти нет, пара собак не в счет, они все равно постоянно гавкают, амулетная сигнальная сеть старая со сплошными дырками. Как так можно жить? Расслабились они, совсем страх позабыли, и ведь город совсем неподалеку. Ясное дело, тамошняя стража имеет свою долю или вообще поставляет пиратам живой товар. Найти пиратов помогли знакомства с контрабандистами, сдавшими за небольшую плату своего давнего врага буквально с потрохами. Могли и бесплатно информацией поделиться, но помешал сам принцип «бесплатных услуг не бывает». «Как же не хочется жрать твою мерзкую душу», – про себя подумал я, накидывая на храпящее тело удавку. Обессиленные долгими плотскими утехами и попавшие под мое сонное проклятие распутные девы совершенно не заметили, как остались в одиночестве. Лишившееся души мертвое тело исчезло в пространственном кармане, а вскоре вместо него появилось совершенно идентичное, разве пахшее чуть менее противно. Следующим днем капитан Брос проснулся поздно и в очень скверном расположении духа, выгнал пригревшихся у его боков шлюх и заставил матросов спешно готовить большой океанский корабль к отплытию. В его трюм из бараков гнали множество грязноватых, но, тем не менее, очень красивых девушек с рабскими украшениями на шеях. Они еще не догадывались о произошедшем прошлой ночью резком изменении своей судьбы. «Зря ты, Брос, решился сейчас переплыть на другую сторону», — тихим голосом сказал бородатый хозяин трактира на одном из морских островов, не брезгующим приемом пиратских кораблей в своей небольшой гавани. «Океан спокоен, но одним кораблем туда лучше не соваться. Шутишь, Длот?» Капитан грохнул тяжелую кружку об стол, разлив треть ее содержимого. «С каких это пор я боялся кого-либо в море? Забыл, какой у меня корабль и сколько в команде любителей помахать острой сталью. Пусть другие трясутся от страха, когда я вышел в море, и все же сейчас лучше немного переждать, не унимался трактирщик, качая головой. Через пару дюжин дней здесь соберется большой конвой на ту сторону, с ним точно дойдешь. Ха, от удара массивного кулака в стол содержимое кружки опять расплескалось по сторонам. Если думаешь, что я зависну в твоем клоповнике на такой долгий срок вместе с частью команды, и ты сдерешь за постой по своей обычной жадности, то зря. У меня в трюме томятся 400 нераспробованных красоток для ценителей прекрасного из республики. Целый год с 4 королевств собирали. Ты считаешь, мне стоит пропустить большой аукцион? Продай парочку. Резко вскинулся хозяин питейного заведения. А то мои уродины всем уже надоели. И ты готов выложить за них по 1000 тяжелых кругляшей? Ехидно хмыкнул капитан, выливая остатки содержимого кружки себе в рот и вытирая его рукавом. Нет, расстроенно покачал головой трактирщик. Я за них и сотню тяжелых не дам. Со здешним контингентом они просто не успеют окупиться, быстро растеряв красоту и став как все прочие. Коли так и разговоры говорить ни о чем, рыкнул недовольный капитан Брос. В этот раз от твоей информации никакого толку, напрасные расходы и потеря времени. Капитан решительно поднялся из-за стола, легонько покачиваясь при ходьбе и поправляя съехавшую в сторону саблю, выбрался из темного помещения наружу, громко хлопнув дверью. Никто из оставшихся посетителей трактира не обратил внимания на некрасивую подавальщицу, до этого внимательно прислушивавшуюся к разговору двух мужчин. Она спешно кинула на стол перед прилично захмелевшими мужиками полные кружки и отошла за стойку, где крепко сжала в руке маленькую изящную статуэтку и тихо прошептала одними губами. Она должна знать. 2 недели спокойного плавания, ровный ветер, небольшие волны и абсолютная пустота. Океан как будто вымер. Зоркий наблюдатель на мачте не заметил ни одного паруса на далеком горизонте. Капитан Брос не помнил подобного. Всегда на пути в республику и обратно встречались другие корабли. Уж больно оживленная торговля шла морем между двумя континентами. Нередко происходили нападения пиратов, по глупости посчитавших себя сильнее или не рассмотревших вымпелы на верхушке мачт. Сам Брос нападал на другие корабли только в других водах, как правило, по наводке от своих информаторов. Ему не хотелось тратить силы на всякую мелочь, только когда потенциальная добыча действительно стоила того. Гораздо выгоднее оказалась торговля живым товаром. Простые рабы стоили недорого, и вести их на другой край мира никто не собирался, хватало тайных шахт и рудников, где всегда находилась работа невольником. Однако кое-где имелся постоянный спрос на некоторые редкости, за которые щедро платили настоящим золотом. Пришлось крепко вразумлять экипаж, дабы никто из матросов не посмел испортить ценный товар. Мало им, оказывается, развратных шлюх, готовых на все ради удовольствия и денег, им красавец, девственниц подавай. А кто покроет разницу в цене испорченного товара? Некоторых дураков пришлось выбросить с привязанным камнем за борт, кого-то скормить живьем голодным акулам, а на других надеть рабские ошейники и продать в каменоломни, но своего капитан добился, дисциплина в его экипаже стала поистине железной. Желающих оспорить капитанское право отдавать любые приказы уже давненько не встречалось. Это и радовало и огорчало Броза одновременно. Он всегда любил насадить очередного самоуверенного наглеца на свой клинок. Редко какой мастер меча мог оказать ему достойное сопротивление, особенно на палубе корабля. Бывало, при абордаже он в одиночку выходил против целых команд, дабы проверить свои силы. Паруса 8 румбов слева по курсу, громко прокричал с высокой мачты наблюдатель. Держать прежний курс, рявкнул подозрительно дернувшемуся рулевому капитан. 2 боевых клипера, полным ходом идут на перерез нам, через несколько минут поведал зоркий матрос с мачты. Щит полностью заряжен, готовим баллисты, подскочил к капитану взъерошенный и немного напуганный боцман. Его испуг легко объяснялся знанием появившегося противника. Боевые клиперы во всем мире можно пересчитать по пальцам одной руки. Уж больно сложно построить и оснастить такой скоростной корабль. А тут сразу 2. Нет, они не станут стрелять издалека, ибо прекрасно знают о нашем грузе, потому пойдут на абордаж. У нас найдется свободное место в трюме и лишние рабские ошейники, спокойно заметил Брос, оглаживая свои пышные усы. Вздеть брони и подготовить арбалеты с легкими болтами. Уверенность и спокойствие капитана передалось его подчиненным. Они знали, что тот практически никогда не ошибался. И если сказал абордажу быть, знать именно так и произойдет. Матросы активно забегали по палубе, исчезая в люках, ведущих внутрь корабля, чтобы вскоре выбраться оттуда в полной боевой выкладке. На их лицах недвусмысленно светилась радость и предвкушение доброй драки. Лево 15 румбов, треть парусов зарифить, подал команду капитан, отправляя часть матросов на мачты. Пусть подходит по одному, тихо буркнул он себе под нос. При любых вариантах его корабль, по конструкции являющийся четырехмачтовым барком, не мог уйти от боевых клиперов. У них тоже имеются снижающие скоростные потери от волны амулеты, а сама конструкция и парусное вооружение обеспечивает решающее преимущество в скорости над любым другим кораблем. Они как загоняющие дично сидящих в засаде охотников гончие псы. Вооружение клипера предназначено для дистанционного боя, несколько стреляющих магическими бомбами баллист, мощные щиты, крепкий корпус. Зато экипаж существенно меньше, чем экипаж барка. Потому бесполезно пытаться от них удирать, с немалым риском угодить в ловушку, наоборот следует заставить их атаковать. Даже если там сидят сами морские черти, ребятам Броза они на один зуб. После удара бортами и арбалетного залпа отряды Ташей, раздав в полном составе «Запрыгивайте на первую птичку», рыкнул капитан собравшимся у правого борта матросам, высматривающим догоняющий их клипер, уверенно пристраивающийся сбоку, второй чуть отстал, и не сможет одновременно вступить в бой. Наш борт выше почти на 2 метра, не позволяйте чужакам прорваться к нам. В нескольких местах ярко вспыхнул магический щит корабля, отражая выпущенные с неприятельского корабля арбалетные болты. Хоть те и несли в своих наконечниках пробивную магию, дорогой защитный амулет барка сумел задержать их. Следующая яркая вспышка резанула всем по глазам, это соприкоснулись мощнейшие щиты двух кораблей, взаимно подавляя друг друга, после чего последовал удар и треск терзаемой обшивки бортов. Бывалые бойцы Броза первыми отошли от легкого шока и подняли заряженные болтами с проклятием хладной немощи арбалеты. Дружный залп и сотни людей прыгнули на корабль противника с обнаженными клинками в руках. Капитан без каких-либо эмоций на лице отметил, что залп пропал зря, никто из бойцов противника не свалился сломанной куклой. Более того, ответный залп заставил упасть нескольких матросов из его команды, несмотря на имеющиеся у них доспехи и магические щиты. Морские дьяволицы, прорываясь сквозь шум боя, резанул по ушам громкий крик с палубы подошедшего корабля, который попытался отвернуть от борта. На его палубе шла ожесточенная рубка, но явного перевеса одной стороны на другой пока не наблюдалось. Тамошняя капитанша быстро поняла, что заметного перевеса в силах у нее нет, и попыталась избежать подхода подкреплений со стороны экипажа барка. Но попытка оказалась неудачной, корабли оказались крепко прижаты друг к другу специальными абордажными захватами. «Жван, помоги Ташу и Разду и быстро возвращайтесь обратно», — Брос кинул в бой свежие силы, способные быстро переломить исход первого боя. Еще 150 бойцов перепрыгнули на борт первого клипера, стремительно вливаясь в драку. Теперь ее итог стал вполне очевиден. «Хлот, Арвен, палуба второй птички ваша», — капитан протянул руку в сторону приближающегося к свободному борту клипера. «Переждите столкновение под бортом, пусть они разрядят свои арбалеты. Смотри, у них висит на мачтах готовый к прыжку десант, а у нас на палубе никого не останется», — возразил капитану сотник Рвен. «Я останусь», — рявкнул Брос, холодно заглянув ему в глаза. «Или ты сомневаешься в остроте моего клинка и крепости руки?» Сотник с большим трудом выдержал взгляд капитана и бросился выполнять полученный приказ, подавая руками знаки своим головорезам. Второй клипер еще не притерся к борту барка, когда с его мачт на длинных раскачивающихся веревках посыпался десант. Едва перепрыгнувшие морские дьяволицы приземлились, обнажая свое оружие, последовал сильный удар и громкий треск очередного столкновения кораблей. Не все стоящие смогли удержаться на ногах. Нескольких мгновений замешательства хватило сидящим под бортом бойцам Броза, чтобы превратить пару десятков противниц в кучки праха и лихо прыгнуть на палубу второго клипера. Им хотелось как можно скорее вырезать оставшуюся на его борту команду и вернуться на свой корабль, дабы помочь капитану добить десант. Выпад, удар, уворот, блок, обманное движение и стремительный выпад, следующая бешеная дева, с пронзенной грудью громко взвизгнув от боли, рассыпается прахом. Еще две заходят сзади, но им не хватает скорости, отбив абордажный палаш первой зажатым в левой руке коротким клинком. Капитан Брос ловким ударом снес голову второй, а затем в развороте резко вонзил короткий клинок в спину первой и выдернул его обратно. Крепкие стальные кольчуги и дорогие амулеты щита не смогли помочь своим хозяйкам. Еще две кучки праха упали на палубу корабля, но и Брозу не удалось проделать все чисто. Сильный удар кривого клинка шустрой девы пробил его щит силой и распорол камзол на спине. Впрочем, вошедший в боевой транс пиратский капитан такое обстоятельство даже не заметил, стремительным ударом своего адамантового палаша протыкая печень следующей противницы и отправляя прикрывавшую ее подругу в недолгий полет сильным ударом ноги. Как стремительный вихрь пронесся он вдоль борта, отправляя опешивших морских дьяволиц на перерождение. Никто из них не мог оказать ему достойного сопротивления. И когда на палубе барка их осталось всего несколько, в бой вступила новая сила. Броз вдруг словно наткнулся на стену, беспрестанно работая клинками, затем резко отпрыгнул назад и ушел в глухую защиту, отбивая бесчисленные удары невидимого противника. Только вылетающие от столкновений клинков яркие искры показывали, что он бьется не сам с собой. Подскочившие было несколько дьяволиц, в одно мгновение отправились на перерождение, все же заставив капитана отступить еще дальше и обзавестись еще одной рваной дырой на камзоле. В этот момент на первом клипере раздался взрыв криков ликования сотен мужских глоток, пираты одержали полную победу над его командой, а через несколько секунд их громко поддержали и на втором, схватка там тоже практически завершилась. Последние морские дьяволицы на палубе барка упали пронзенные арбалетными болтами, победившие пираты переключили внимание на свой корабль. Невидимая фигура, с которой бился капитан Брос, вдруг предстала перед всеми во всей красе, превратившись в красивую женщину с убранными в хвост длинными волосами песочного цвета, облаченную в фиолетовый мифриловый пластинчатый доспех с двумя сверкнувшими на солнце клинками в руках. Отбросив их в стороны, женщина как-то откинула капитана от себя и, воздев лицо и руки к небу, ярко вспыхнула алым светом. Волна светящегося марева ударила от нее во все стороны, растекаясь по палубам сцепившихся кораблей и поверхности моря. В одно мгновение крики ликования сменились предсмертными стонами и зубовным скрежетом. Уже праздновавшие победу пираты попадали на доски палуб, выпуская из рук оружие. Неведомая сила заставила их тела корчиться в страшной агонии, продлившейся несколько минут. И только капитан Брос медленно поднимался на ноги, помогая себе кривым клинком. Выглядел он ужасно. Разорванная одежда, отваливающаяся от лица и открытых участков тела куски плоти, а его глаза превратились в два колодца настоящего мрака, упершихся в фигуру своей противницы, алое сияние которой сильно померкло. И чтоб меня еще разок на подвиги потянуло, с трудом поднимаясь, думал я, хорошо хоть кожные болевые рецепторы выгорели в числе первых, иначе совсем бы худо было, тело плохо слушалось команд мозга, выполняя движения, словно висящая на перепутанных нитях неуклюжая кукла. Опять выжил буквально чудом. Если бы не внутренняя тьма, с некоторой задержкой начавшая поглощать весь магический урон, от тела молочего осталось. Крепко же приложила всех эта Клариса, ни одного живого пирата рядом не чувствуется. А рабыни в трюме, похоже, совсем не пострадали. Непонятное воздействие этой психопатки только против мужиков действует, тогда становится понятно, почему не сработал артефакт богини Ливы, единственный личный предмет, который в настоящее время имелся на мне. Эх, сколько же мне пришлось вытерпеть. Больше месяца жить чужой жизнью в чужом теле. Ладно бы человек попался хороший, так нет, редкостная мразь, садист и убийца, как и вся его команда. И выйти из образа нельзя до самого последнего момента, иначе хитрая рыбка не заинтересуется вкусной наживкой. Как изловить мастера интуиции, способного остро чувствовать малейшую опасность? Перелопатившие всю доступную им информацию клановые аналитики выдали однозначное заключение: пиратская атаманша Клариса имеет весьма неординарные способности. Долгое время ее безуспешно пытались ловить одиночки, затем в дело вступили целые флотилии и отдельные эскадры, активно привлекали самых именитых магов, но так и не достигли успеха. И наоборот, она легко захватывала корабли, всегда имея заметный перевес сил. Морская торговля между двумя континентами оказалась нарушенной, купцы просто отказывались выходить в океан. Только большие конвои с охраной из нескольких военных кораблей имели шанс перейти на другую сторону. Но пара конвоев тоже пропала без следа при весьма благоприятной погоде. К ней подсылали корабли, ловушки, в трюмах которых прятались многочисленные бойцы, имевшие задачу связать команды ее кораблей боем. На них она тоже нападала и, используя дальнобойное разрушительное оружие, безжалостно топила, затем отрываясь от эскадр преследователей, раздергивая их и уничтожая вражеские корабли поодиночке. Нередко она врывалась в островные гавани, где мирно отдыхали пираты. Военные флоты нескольких королевств тоже понесли чувствительные потери, но больше всего она не любила работорговцев. В силу экономических причин они предпочитали возить с континента на континент захваченных молодых женщин. Клариса всегда старалась перехватить такой груз, но напрасно никогда не рисковала. Для достижения своей цели нам пришлось разработать сложную операцию, главным действующим лицом в которой пришлось стать мне, ибо больше никто бы не справился. Если пиратская атаманша почувствует малейшую фальшь, захватить ее живьем не удастся. Иллюзия давно слетела, а мое пострадавшее тело быстро восстанавливало полученные повреждения, несмотря на продолжающееся слабое тлетворное воздействие со стороны Кларисы. В свой последний удар она вложила всю себя, ее жизненная сила постепенно тускнела, и она вот сама отправится на перерождение. Направляю в нее часть своего потока, перемежая с наконец-то поддавшейся моему разуму тьмой. Тело погасшей женщины медленно оседает на палубу, она пытается что-то сделать с помощью силы, но проникшая внутрь тьма парализует ее ауру. Шевелиться ей тоже тяжко, однако она не хочет сдаваться, потянувшись к висящему у нее на поясе кинжалу. Рывком подскакиваю к ней и выбиваю его из слабой руки, заодно срывая с шеи какой-то непонятный амулет. Сзади меня появляется кто-то хорошо знакомый, оборачиваясь, замечаю сильно встревоженную богиню Лиеву, молча протягивающую мне улучшенный ей надежно подавляющий волю рабский ошейник. Нашла же она нас посреди моря, явившись, когда все уже благополучно закончилось. Почему светлая богиня помогает этому темному монстру? Громко шепчет Клариса, явно обращаясь к ней, а в ее расширившихся глазах застыл настоящий ужас. Жена всегда должна помогать своему мужу, спокойно отвечает та. Но тебе этого не понять. Если дашь мне слово не пытаться покончить с собой, не сопротивляться и выслушать крайние меры по отношению к тебе, подруга, могут и не потребоваться. Даю слово. С трудом выдавила из себя подавленная пиратская атаманша.